Глава 22. Но, вопреки ожиданиям, директор меня таки ждала для отнюдь неприятного разговора. Краснею, стыдливо опуская глаза, пока мудрая женщина меня отчитывает за поведение и плохие оценки Ники, но с упрямством досиживая до конца. В целом ничего нового. Уроки прогуливает, оценки скатились до уровня последней в классе, и уже не в первый раз встает вопрос об ее отчислении. Киваю, обещая повлиять на дочь, а моменты семейной драмы опускаю. Это Нике точно не поможет. Медленно ползу переполненным от детишек коридором и попутно пишу сообщение Сашке. В конце огромного монолога ставлю финальную точку. На этом все. Я больше не обязана приезжать в школу по первому зову директора. Дальше с проблемами своей дочери разбирайся сам. Отсылаю и выдыхаю с облегчением. Будто вековой груз с плеча смахнуло, аж дышится легче. Кто-то из детишек все же неизбежно толкает меня, пол скользкий, а я на каблуках. Перед глазами снова мелькает дежавю, телефон выпадает из рук, но в этот момент вместо воздуха уверенно хватаюсь за чье-то плечо. Хрупкое, явно подростковое, но сжимая его пальцами просто, чтобы не упасть на пол. Да эти дети затопчут меня и даже глазом не моргнут. «Теть, у тебя чет тела с багом, вечно падаешь!» — посмеивается за спиной гадский голосок. Ноги уже не подкашиваются, оборачиваясь и сощуриваясь, встречаясь взглядом со своим горе-киллером. «Илья!» — только и выпаливаю с недоумением, потому что не нахожу других слов. «Вау! Вы помните мое имя!» — шутит, хлопая в ладоши, подмигивает, а я в его детском личике вдруг вижу Глеба. Такой же игривый, как утром в кабинете, черт бы его побрал. Зачем снова думаю о нем? «О, раз вы тут, подкинете меня домой!» И глазками так забавно стреляет, что зависаю на наглость. Он ведь даже не спросил, а сказал утверждением, словно я его личный шофер. Раскрываю рот, чтобы отказать наглецу, но захлопываюсь в последний момент. Протест идет из головы, но душа противится. Она тянется к чужому ребенку, вопреки здравому смыслу. Илья чужой мне во всех смыслах, но руки так и чешутся потрепать пацаненка по торчащим в творческом беспорядке волосам и даже обнять. Чего я совершенно не понимаю. Просто он не груб со мной, как Вероника, и естественно, что я прониклась им до глубины души. «Эй, теть!» — машет перед глазами пятерней. «Вы зависли? Где у вас кнопка перезагрузить?» И тычет мне пальчиком куда-то под ребра, что аж щекотно. «Мелкий негодник!» — шиплю беззлобно, а он мне в ответ их семейную арсеневскую улыбочку шлет. Сражает ею наповал. «Ну вот как тут откажешь?» Илья заботливо поднимает телефон с пола и тянет мне с хмуростью, когда видит вновь разбитый экран. А я так и слышу, как у бедного паренька звенят монетки со счета на карте за возмещение морального ущерба. Хотя в этот раз Илья явно не виновен, просто так совпало. Забираю айфон, игриво клацаю Илью пальцем по носу, на что горе-киллер кривится и корчит мне рожицу. «Фу, я же не маленький!» — возмущается, когда идем на выход, а я не могу сдержать веселье. Я заряжаюсь, как солнечная батарейка энергетикой Ильи. Но веселье угасает само по себе, ведь на улице встречаюсь лицом к лицу с Никой. Та стоит с еще тремя девочками, и, видя меня, она тут же закатывает глаза. А потом стреляет непониманием на Илью, ведь он идет рядом, не спишешь на совпадение. Упрямо прохожу мимо нее, потому что Сашке уже все объяснила, да и сама Ника вполне может самостоятельно добраться до дома. Илья тоже топает следом, как мой верный страж, и все бы могло закончиться хорошо, но... «Надеюсь, ты не рассказала папе о тупом нытье директрисы?» — стреляет мне в спину и добавляет, идя по пятам. «Я устала! Вези меня домой!» Торможу от ее последнего приказа, останавливается и Илья. Надо же, я и не знала, что они учатся в одном лицее, но точно не в одном классе, потому что Арсеньева я не видела ни на одном собрании. Его даже нет в родительских чатах. «Ты оглохла? Открой мне дверь!» — вопит каприза, а я запоздала, понимая, что Ника уже стоит около задней двери моей машины и нагло тянет ручку. Отказать ей — самый логичный из всех вариантов. Мы с ее отцом разводимся, а я ей все равно не мама. Так что не вижу смысла и дальше биться головой о стену равнодушия. Но не хочу лишней драмы, особенно при Илье, поэтому снимаю тачку с сигнализации. Ника, не моргнув, плюхается на заднее сиденье и нагло хлопает дверцей, считая, что это ее личное такси. Илья фыркает, но усаживается спереди. аккуратно, с видом взрослого пацана, которому вообще пофиг на происходящее. Как ни странно, но присутствие Ильи успокаивает меня точно так же, как присутствие Глеба при разговоре с Сашкой и его матерью. Это странно. Когда прыгаю за руль, атмосфера в салоне сразу накаляется, будто я духовку на максимум врубила. «А этот что тут делает?» – выпаливает Ника с отвращением, как если бы я бомжа к нам подсадила. «И вообще, когда ты домой вернешься? Меня уже тошнит от ресторанной доставки. Я хочу нормальную еду, поняла?» Не успеваю ничего сказать, все равно не нахожу правильного ответа. Илья резко поворачивается к Нике и словно начинает Red Battle. «Отчего это ты ее газлайтишь?» С вызовом, дерзко, но без злобы. Вижу в зеркале заднего вида, как Ника откидывается на спинку и закатывает глаза до потолка. Но в долгу не остается, огрызается, как собака на цепи. «А ты вообще не влезай, ясно? Она моя мачеха!» «Была твоя, станет моя!» — выстреливает с гордостью, выпячивая грудь, а я зависаю с округленными от шока глазами. Собственно, Ника тоже таращится на Илью, как на привидение. «Ну точно сын Арсеньева, тут даже тест ДНК не нужен. Они меня уже оба присвоили, не спросив разрешения. Хотя, честно, не собираюсь ничего отрицать или упрямиться. Что Ника, что ее отец не заслуживают от меня никакой поблажки. Пока я еду, дети перепираются между собой, бросая друг в друга слова, а я нифига не понимаю, будто они на незнакомом мне языке болтают. Ну, слово «газлайт» я знаю. В целом, Илья прав. Ника мною нагло и умело манипулирует. Больше такого не будет. Останавливаюсь у дома Саши, теперь даже мысленно запрещаю себе говорить «мой» или «наш». Ни моим, ни нашим, как семьи, он никогда по-настоящему не был. Ника не спешит уходить, все зыркает на Илью, словно испепелить его пытается на месте. Ему же вообще пофигу. Улыбается мне от уха до уха, подмигивает. Знает чертяка, что я не выставлю его из машины, ведь обещала подвезти. Выхожу первая, зная, что Вероника выползет следом. Мне есть, что ей сказать, но не при Илье. Когда она тоже выскакивает, отвожу девочку в сторону и не даю сбежать в дом. «Ника, в следующий раз, когда директор вызовет родителей, звони сразу отцу». «С какой радости!» Недовольно, губы поджимает. «Это твоя обязанность!» «Больше нет, извини, что говорю вот так, но мы с твоим отцом разводимся». Может, жестко и неправильно, но, похоже, Сашка не поставил дочь в известность. А я, правда, больше не намерена решать проблемы капризного подростка. Она меня все равно не любит. Так зачем распыляться и тщательно подбирать слова? Минутная заминка кажется мне вечностью, пока Ника испытывает целый спектр эмоций. И я реально не понимаю, то ли она рада, то ли поверить не может. Уж слишком неопределенные эмоции плещутся в ее глазах. В итоге там зависает недоумение и капля страха. А еще спустя пару минут девчушка приходит к самому, как ей кажется, удобному варианту. Тычет пальцем на машину и плюется в меня злобой. «Так ты теперь с отцом придурка Арсеньева?» Смеется мне в лицо дико и истерично, будто слезы пытается спрятать. «Так папа правду говорил по телефону, что ты та еще!» «Ника!» Перебиваю, пока с детских губ не слетело плохое слово. И просто в неверии качаю головой. Кому там Сашка и что говорит, это его дело. Но не при дочери же. Тебе еще не понять дела взрослых, и я не собираюсь оправдываться. Тем более ты так много раз говорила мне, что я украла у тебя папу. Ну так вот, солнышко, возвращаю его тебе. Ухожу, пока с глаз не брызнули слезы, ведь душа уже разорвалась на части. Как бы там ни было, я правда пыталась быть ей мамой и даже реально полюбила, закрыв глаза на презрение ко мне. Слышу вдруг упрек, летящий ножом в спину. «Ну и вали! Ты нам не нужна, слышишь?» А следом раздается гром двери, что подскакиваю на месте, вздыхаю, крепко стискиваю эмоции в воображаемом кулаке и натягиваю на лицо улыбку, когда прыгаю за руль и еду к дому Арсеньева. Илья тактично молчит в дороге, а я уже просто хочу, наконец, закрыться в квартире и немного поплакать. Вот только у горе-киллера на меня явно другие планы. «У бати, наверное, работы аж до ночи», — трагично вздыхает, пока тянется к ручке двери. «А я пипец голодный!» И так отчаянно шмыгает носом, что у меня тело мурашками покрывается. Молчу, просто киваю, но когда встречаюсь с опечаленными детскими глазами, то вся бравада летит к чертям. Вы же не дадите ребенку умереть с голода, правда?» Давлюсь воздухом от неожиданной наглости и трясу головой, хотя глубоко в душе уже для себя все решила. «Ребенку?» — уточняю с иронией, а он кивает, как китайский болванчик. «Ладно, ребенок, я приготовлю ужин, но потом сразу уеду, договорились?» Поздно подмечаю, как он прячет правую руку за спину, но выдает самым честным тоном. «Клянусь своей новой плойкой!» Тон честный, но вот хитрющие глаза загораются азартом. Я пропускаю этот сигнал и слепо следую за мальчишкой в дом.